Глава 6. Откажитесь от управления семейными финансами. В этой жизни нет определенности, есть только возможности. Дуглас МакАртур. Чтобы обрести истинную близость и избавиться от стрессов, позвольте мужу самому распоряжаться финансами. Прежде чем поговорить с ним об этом, внимательно прослушайте эту главу, а потом вернитесь к началу и пройдите каждый шаг. Для достижения наилучших результатов в точности следуйте инструкциям. Если вам кажется, что вы готовы сдаться во всех сферах, кроме финансовой, подумайте дважды. Вы упустите одно из главных преимуществ нового подхода, если откажетесь от этой возможности. В семейной жизни есть одна сфера, в которой высказывание желаний порой приводит к конфликтам. Сфера эта — финансы. Вот почему эта тема настолько чувствительна. Деньги — это власть. Как привыкшая все контролировать жена, я считала, что наш совместный бюджет нуждается в полном контроле. Если вы отвечаете за оплату счетов, значит, можете тратить деньги в соответствии с вашими, то есть правильными приоритетами. Ваш муж не имеет власти над денежными расходами собственной семьи. Не думайте, что это не влияет на его самооценку и восприятие самого себя. Деньги — это цена. Не цена в долларах, но истинная ценность. Деньги определяют нашу самооценку. Если муж руководит семейным бюджетом, его самооценка повышается. Он начинает гордиться своей ролью добытчика в семье, потому что видит прямую связь между своим заработком и тем, что он может обеспечить своим близким. Деньги — это близость. Для мужчины нет ничего более важного для близости, чем чувство гордости и мужественности. Эти чувства возникают, когда он защищает и обеспечивает свою семью, если у вас нет детей, то его семья — это вы, тратя, сберегая и инвестируя. Когда вы передаете мужу контроль над финансами, то тем самым укрепляете близость в отношениях. Напоминаю, что не стоит этого делать, если у мужчины есть болезненная зависимость от алкоголя, наркотиков или азартных игр, он хронический изменник или склонен к насилию. Пока вы не можете с уверенностью сказать, что ваш муж не относится к одной из этих категорий, даже не думайте о капитуляции. Обратитесь за помощью к психологу или в группу поддержки. Вы должны понять, безопасно ли для вас продолжать жить с таким мужчиной. Если ваш муж уже занимается всеми финансовыми делами, могу только поаплодировать вашей способности доверять своему мужчине. Вы точно знаете, что он сможет о вас позаботиться. Уверена, в ваших отношениях царит близость, о которой многим женщинам остается только мечтать. И все же я советую вам прослушать эту главу, чтобы узнать, как можно незаметно контролировать денежные вопросы. Это не финансовое самоубийство. Передать мужу контроль над финансами очень важно для близости, даже если у вас на протяжении многих лет были раздельные счета, и это вас вполне устраивало. Вы зарабатываете больше, чем он. Вы боитесь, что он будет забывать о счетах или расходовать деньги неразумно. Вы думаете, что у вас останется меньше денег для себя. Если вам уже захотелось выключить эту аудиокнигу, сделайте глубокий вдох и продолжайте слушать. Вы боитесь утратить контроль над своими средствами. Но вспомните, что контроль и власть — не одно и то же. Вы по-прежнему сохраните власть над расходами, но вам не придется заниматься семейной бухгалтерией. Вы просто будете говорить мужу, что вам нужно, вместо того, чтобы звонить в банк, подводить баланс или тревожиться из-за неожиданных расходов. Меньше стрессов, а власть та же. Поначалу отказ от контроля над финансами казался мне форменным самоубийством. Я считала, что если перестану следить за деньгами, которые приходят и уходят с нашего банковского счета, муж все потратит и сделает это неправильно. Он каждый месяц будет покупать себе новые гитары, забывая про пенсионный фонд. А может быть, он скажет, что я слишком много трачу на одежду? Я боялась, что мне придется просить у него деньги на карманные расходы. Зацикленность на деньгах мучила меня. Я вела семейный бюджет, вносила все доходы и расходы в компьютер, но почему-то все шло не так, как я планировала. Мы постоянно зарабатывали меньше, чем хотели, тратили больше, чем собирались, или просто тратили слишком много. Хоть я и контролировала поступления и расходы, но вечно ругалась с Джоном и обижалась, что мне приходится брать на себя неблагодарную работу по оплате счетов. Наконец настал день, когда я почувствовала, что больше не могу. Финансовые программы и груды счетов вызывали у меня тошноту. Сил заниматься этой ужасной работой не осталось, поэтому я просто все бросила. Я сказала Джону, что больше не могу оплачивать наши счета. Я уже угрожала этим прежде, но дальше слов никогда не шла. Не думаю, что он сразу мне поверил, но в тот раз я говорила серьезно. Я решила все бросить. Когда перестаешь управлять финансами, ощущаешь невероятную легкость, словно тяжкий груз упал с моих плеч. Оплачивать счета, подводить банковский баланс и думать о том, где взять деньги, чтобы оплатить кредит или просто ужин в ресторане, очень утомительно. Когда перекладываешь эту ответственность на мужа, сразу избавляешься от тревоги и беспокойства, свойственных семейному банкиру. Самое трудное в отказе от контроля над финансами — ощущение собственной уязвимости. Но я напомнила себе, что уязвимость способствует укреплению близости. Отказаться от контроля над финансами страшно, потому что мы часто связываем деньги с ощущением безопасности. Если денег достаточно, то нам кажется, что мы всегда будем жить в комфорте. Справимся с любой экстренной ситуацией. Сможем оплатить все услуги, от парикмахера до адвоката по разводам. А что происходит, когда отказываешься от контроля? Сразу становишься очень уязвимой, потому что теперь твоя безопасность и комфорт зависят от мужа. Каков же результат? Приходится довериться ему целиком и полностью. Богатства не существует. Есть только жизнь. Джон Рёскин. Вас ждут три чуда. Неромантичная динамика «мать-сын», когда вы диктуете мужу, сколько он может потратить и что купить, вот что первым исчезнет из ваших отношений, как только вы передадите управление финансами в руки мужа. Помните, мужчины не испытывают влечения к матерям. Другие перемены, которые произошли, когда я стала сдавшейся женой в финансовой области, оказались еще более поразительными. Перестав постоянно пилить мужа и беспокоиться о деньгах, я ощутила невероятный прилив сил. Кроме того, в моей жизни начались такие чудеса, каких я не помнила с тех счастливых времен, когда мы с Джоном только начали встречаться. Первое. Чудо непрерывных свиданий. Вы помните время, когда только начали встречаться со своим будущим мужем? Помните, какую теплоту и заботу вы чувствовали каждый раз, когда он платил в ресторане, покупал билеты в кино или оплачивал вашу поездку? Куда делись эти теплые чувства после долгих лет брака? Когда финансами распоряжается муж, вы можете почувствовать себя уязвимой, но в то же время защищенной. Вы понимаете, что о вас заботятся. Непрерывные свидания — это возвращение к тем ролям, которые вы играли в период ухаживания. Помните, как весело тогда было? Позволяйте мужу открывать для вас дверь. Заказывайте то, что вам нравится, не пытаясь уменьшить сумму счета. Не ворчите на мужа за то, что он потратил деньги на газировку. Благодарите его за ужин. Говорите, как приятно вам было провести с ним время. Позволяйте ему приглашать вас туда, где ему нравится. А если он раньше никуда вас не приглашал, пускай начнет делать это сейчас. Вы это заслужили. Второе. Чудо нарастающей щедрости. Когда финансами распоряжается муж, он более щедр к вам, чем были вы сами. Возможно, это объясняется тем, что мы стараемся быть практичными, меньше тратить и больше сберегать, чтобы выплачивать кредиты или платить за уроки музыки для детей. Мы знаем, что в старых туфлях еще можно походить, но наши мужья испытывают радость, давая нам больше, чем необходимо. Получив в свое распоряжение семейные финансы, они начинают удивлять и баловать нас. Когда мы раскладываем семейный бюджет по полочкам, то тем самым лишаем мужей радости дарения. Сколь бы успешным ни был мужчина, он чувствует себя мелкой рабочей пчелой, пассивно добывающей пропитание для семьи. Он не может осыпать жену подарками, а просто обеспечивает ее крышей над головой, пищей на столе и одеждой. Когда же финансами распоряжается муж, он может делать вам подарки хоть каждый день. Если вас беспокоит, что он забудет или вдруг лишит вас этих подарков, не волнуйтесь. Мужчина никогда не перестанет думать о человеке, который значит для него больше всех в мире. Приятнее всего для него та гордость, которую он испытывает, балуя свою жену. Восхитительное чувство собственной значимости делает его настоящим мужчиной, а отсюда рукой подать до истинной близости. Третье. Чудо настоящего процветания. Когда семейным бюджетом занимаетесь вы, муж теряет связь с зарабатываемыми им деньгами. Он лишен стимулов к увеличению своих доходов, потому что почти не влияет на расходы. Когда же мужья непосредственно связаны с финансами, им хочется наполнять семейную казну, больше зарабатывать и лучше обеспечивать свою семью. Мужчины начинают понимать, как расходуются деньги и сколько остается после оплаты счетов. Или не остается ничего. Понять это можно лишь после того, как семейный бюджет оказывается в их руках. Более того, если мужчина привык к тому, что вы стремитесь контролировать все и вся, от посещений врачей и дантистов до его карманных денег, он не может не чувствовать себя низведенным до определенного уровня. Если вы давно подозревали, что ваш муж мог бы зарабатывать больше или продвинуться благодаря своим талантам, то, скорее всего, были правы. Когда мужчина чувствует, что его уважают дома, его самооценка возрастает, а вместе с ней возрастает и его работоспособность. Если женщина, которая знает его лучше всех, считает, что он способен разумно управлять финансами семьи и благодарит его за эту важную работу, он начинает верить в собственный ум и способности. Подумайте об этом. Чем более достойным вы считаете своего мужа, тем выше вероятность процветания вашей семьи. Приведу несколько примеров. Муж Терезы, Стив, получил прибавку в 20 тысяч долларов в год всего через несколько месяцев после того, как она начала жить по принципам капитулировавшей жены. Джина даже не представляет, сколько ее муж сейчас зарабатывает, но в ее распоряжении гораздо больше денег, чем было до того, как она стала капитулировавшей женой. Муж Элизабет стал лучшим продавцом, получил большую премию и отпуск с оплатой всех расходов всего через месяц после того, как она превратилась в сдавшуюся жену. Такого отпуска в жизни этой пары еще не было. На прошлой неделе я сделала пластическую операцию. Я разрезала свои кредитные карточки. Хенни Янгмен. Ослабьте хватку. Даже если мысль об отказе от контроля над финансами заставляет вас нервничать, ведите себя так, словно абсолютно уверены в себе. Следуйте моим инструкциям. Считайте это экспериментом, если вам так больше нравится. А если вам нужна дополнительная мотивация, подумайте о том, как вы устали и измучились. Я знаю, это нелегко, но вы можете это сделать. Не забывайте сосредоточиваться на полученных преимуществах. Больше свободного времени, больше подарков, восхитительное ощущение того, что о вас заботятся, меньше стрессов, процветание семьи и истинная близость с мужем. Вот как всего этого можно добиться. Шаг первый. Объедините свои деньги. Близости без уязвимости не бывает. Жены стараются преодолеть свою уязвимость, а вместе с ней близость, путем контроля семейных финансов. Продемонстрируйте свою веру в способность мужа хорошо зарабатывать, разумно тратить и распоряжаться деньгами. Отдайте ему все заработанные или полученные из других источников деньги. Такое доверие не означает, что вы должны остаться совсем без средств. Нет, он сам будет давать вам деньги на нужные покупки. Ведь именно это вы сами делали раньше. Не впадайте в панику. На втором шаге вы обнаружите, что живете на том же уровне, если не лучше, как и в те времена, когда сами заботились о себе. Конечно, если вы в семье главный добытчик, мысль о том, чтобы отдать кому-то все свои деньги, кажется безумной. Но если вы единолично распоряжаетесь семейным бюджетом, куда входят и деньги мужа, то это он находится в таком подчиненном положении. Он был готов к этому. Так почему бы и вам не поступить так же? Если каждый из вас сам распоряжается своими деньгами, я настоятельно советую вам объединить счета и передать их в руки мужа. Возможно, вы поступали так, потому что это казалось более удобным, а кроме того, проявляли осторожность. Но если вы хотите истинной близости, об осторожности следует забыть. Пока вы не решитесь объединить финансы, вам не преодолеть пропасть, которая мешает вашему эмоциональному соединению. Ваше сердце забилось от этих слов? Добро пожаловать в клуб. Вы можете придумать массу возражений. Легионы феминисток, бухгалтеров и семейных психологов скажут вам, что отдавать все деньги мужу — ужасная идея. Но я ни разу не видела, чтобы этот шаг не делал мужей и жен более счастливыми, а семьи — более процветающими. Вспомните, что вы всегда можете отыграть все назад и вернуться к прежнему состоянию. Будьте сильны и ведите себя абсолютно уверенно. Вы знаете, что ваш муж способен распорядиться финансами так же хорошо, если не лучше, как и вы. Шаг второй. Составьте план расходов. Когда я на своих семинарах учу женщин составлять план расходов, кто-нибудь обязательно спрашивает, почему я занимаюсь бюджетом. Слово «бюджет», как и слово «диета», заставляет людей страдать, поскольку вызывает мысли о неприятных ограничениях. Сразу вспоминаются вырезанные купоны и гадкие сэндвичи с тунцом. Но план расходов — это нечто другое. Такой план позволяет вам жить комфортной жизнью, к которой вы давно привыкли. Он не направлен на экономию. Это всего лишь список того, что вам понадобится. И составлять такой план нужно каждый месяц. Свои потребности можете определить только вы сами. Вот несколько советов, которые помогут вам легко и точно составить свой план расходов. Первое. Определяйте расходы по обычному уровню трат. Не забудьте проявить к себе щедрость, особенно в первый месяц. Реалистично оцените свои потребности, проанализировав свои траты в течение месяца. Для этого составьте список того, что вы покупаете для семьи. Например, в моем плане есть деньги на одежду, косметику, бензин для моей машины, встречи с подругами, уход за собой, книги, диски, подарки, массаж, продукты и домашние расходы. Некоторые домашние расходы в мой план не входят. Например, плата за аренду или выплата кредита за дом, домашняя утварь, списание по кредитной карте и другие ежемесячные выплаты. Я не включаю в свой план выплаты за мою машину, расходы на уборщицу, возврат студенческих кредитов и стоимость свиданий с собственным мужем. Этим занимается он сам. Мои подруги, имеющие детей, включают в свои планы расходы на игрушки, подгузники, одежду, услуги няни, развлечения, дни рождения и все то, что необходимо для здоровья и счастья детей. Хотя мой план расходов довольно стабилен, каждый месяц я составляю новый, чтобы не ограничивать себя. Например, я хочу купить новую мебель для спальни, и в этом месяце мои расходы окажутся необычно большими. Но в следующем месяце я не собираюсь покупать новые мебели, и они снизятся до обычного уровня. Второе. Скажите мужу, что вы хотите получать деньги, согласно плану расходов, наличными. Он может выделять вам определенную сумму еженедельно, ежемесячно или в дни зарплаты. В этом есть два преимущества. Во-первых, вам не придется пользоваться кредитной или дебетовой картой или чековой книжкой, чтобы за что-то заплатить. Без этих так называемых удобств трудно потратить больше, чем у вас есть, и гораздо легче следить за уровнем расходов. Во-вторых, иметь в своем распоряжении реальные деньги очень приятно. Имея наличные, вы можете потратить столько, сколько захотите и когда захотите. Вам не придется проверять, есть ли у вас деньги на счету. Третье. Не беспокойтесь о том, может ли муж выделить вам такую сумму. Это не ваша забота. Передавая мужу план расходов, вы предоставляете ему право это решать. Помните, что иногда вы будете получать большим, а иногда придется довольствоваться меньшим. Но ведь когда семейными финансами распоряжались вы, было точно так же? В любом случае, поблагодарите мужа за деньги, понимая, что это максимум того, что он может себе позволить, учитывая прочие интересы семьи. Как только вы начнете жаловаться, ваше очарование мгновенно исчезнет. Четвертое. Составив щедрый план расходов для самой себя, вы должны жить в соответствии с ним. Очень важно, чтобы муж мог точно предвидеть семейные расходы и не беспокоиться, что в середине месяца вы выйдете за рамки. Вы должны оставаться надежным партнером. Если вы будете придерживаться плана, муж поймет, выделив вам определенную сумму, он может больше не думать об этой статье расходов. Не жертвуйте своими интересами. Ваша цель — не сэкономить деньги, хотя, если это вам удастся, что вполне возможно, будет очень хорошо. Сейчас неподходящий момент для борьбы со старыми привычками, например, завтракать в Starbucks ради экономии денег. Не вычеркивайте из своего плана роскошь. Балуйте себя и обязательно демонстрируйте мужу, как вы благодарны за эту чашку кофе каждое утро. Шаг третий. Забудьте о бюджете и больше о нем не вспоминайте. Здесь есть определенная хитрость. Мне встречались жены, которые, якобы сдаваясь в финансовой сфере, губили идею на корню, говоря мужьям: «Бюджет в твоем распоряжении, но ты будешь выдавать мне деньги согласно моему плану расходов». То есть они диктовали мужьям, что те должны делать. Это не может способствовать улучшению ситуации в семье. Когда Линда спросила у мужа, хочет ли он управлять семейным бюджетом, он ответил: «Нет, меня и так все устраивает». Она позвонила мне и сказала, что не может выполнить эту часть плана, потому что этого не хочет ее муж. Ничего удивительного. Линда не отказалась от контроля. Наоборот, она попросила разрешения сохранить контроль и получила его. Даже если вам кажется, что муж с радостью возьмет в свои руки контроль финансов, помните, что тем самым вы меняете сложившееся положение вещей, а это всегда очень тяжело. Ваш разговор с мужем должен проходить в духе смирения. Вам придется сказать ему, что вы больше не в состоянии распоряжаться финансами, потому что это слишком тяжело. И это правда. Вы действительно не можете заниматься бюджетом и одновременно сохранять в семье атмосферу близости, романтики, страсти и эмоционального родства, о которой так мечтаете. Некоторые женщины просто не в силах сказать, что больше не могут контролировать финансы. Поэтому они говорят, что не хотят этого делать, чего я категорически не рекомендую. Большинство мужей слышат в подобных словах жалобу, а не просьбу о помощи. Точно так же вы могли бы сказать: «Я не хочу сегодня заниматься стиркой». Я понимаю, что фраза «я не могу» вам не нравится. Я знаю женщин, которые последние 35 лет доказывали, что мы можем все. Хороший психолог посоветует вам сказать не «я не могу», а «я бы предпочла этого не делать». Но если вы исключите фразу «я не могу» из своего лексикона, вам будет очень трудно установить границы. «Я не могу» — прекрасная замена фразы «это дело не стоит затраченных на него трудов». Это напоминание нашему собеседнику, а также себе самим, что мы обычные смертные женщины, а не супергерои. Сказав «я не могу», вы демонстрируете свою уязвимость самым привлекательным способом. Вы не жалуетесь, а просто обозначаете свои границы и признаете, что вам необходима помощь. Любящий муж всегда оценит такую просьбу. Если, например, к вам подходит ребенок и говорит: «Мама, я не хочу делать уроки», вы наверняка скажете, что все понимаете, но уроки все равно делать нужно. А вот если ребенок скажет: «Мама, я не могу сделать уроки», вы сразу же предложите ему помощь. Чувствуете разницу? Бог не назначал вас ответственной за счета. Иногда женщины, привыкшие оплачивать счета, воспринимают эту обязанность как свою работу. Отказываясь от ведения бюджета, они начинают считать себя безответственными лентяйками. Если вы думаете так же, спросите себя, почему вы решили, что управление финансами — ваша задача. Это не Бог возложил ее на вас. Вы сами много лет назад взялись за эту работу, и теперь вам нужно от нее отказаться. Вам не придется заставлять мужа ею заниматься, вы просто откажетесь от нее. Я не говорю, что это легко, но если вы держите что-то, чего держать больше не можете, то вы просто бросаете это. Хороший способ снять с себя финансовую ответственность — сказать: «Я больше не могу оплачивать счета. Для меня это слишком тяжело и мучительно». Если хотите, можете добавить, что, по вашему мнению, муж лучше справится с управлением финансами. Вот и все. Сказав это один раз, больше не повторяйте. Положите бухгалтерскую книгу на стол, стойку или в другое нейтральное место. Не прикасайтесь к ней, даже если через несколько дней она будет лежать там же. Не объясняйте мужу, как подводить баланс. Не напоминайте, какие счета нужно оплатить. Не предлагайте свою помощь, пока он сам вас об этом не попросит. А он наверняка не попросит. Вам, наверное, интересно, что произойдет, когда муж возьмет книгу и спокойно начнет заполнять графы и оплачивать счета без напоминаний и скандалов. Не думайте об этом. С этого момента вы не обязаны все контролировать. Сосредоточьтесь на заботе о себе. Вы ведь уже начали это делать. Возможно, вы не дождетесь от мужа радостного согласия, но вы должны переложить эту ответственность на него. Единственное, что вам нужно сделать — передать ему свой план расходов. Когда женщины заводят с мужьями такой разговор, мужчины обычно ворчат или даже отказываются. Не ввязывайтесь в споры. Не заглатывайте наживку, если муж напрашивается на ссору. Именно так поступил Грег, когда Лиз попыталась переложить на него ответственность за семейные финансы. Он сразу обиделся. «Я думал, мы команда», — ворчал он. «У меня нет на это времени, потому что я слишком много работаю. Тебе гораздо проще всем этим заниматься». Просто выслушайте мужа. Не предлагайте ему что-то делать иначе. Например, если муж говорит: «У меня нет времени оплачивать счета», просто подтвердите, что вы его услышали. «Я тебя слышу». Это не означает, что вы вновь взвалите на себя тот же груз. Не пытайтесь решать проблемы в тот же момент, потому что это вернет вас к тому, с чего вы начали. Не отступайте от своих слов. Вы уже сказали, что просто не можете этого делать. Никаких объяснений больше не требуется. К счастью, Лиз устояла и не заглотила наживку. Она промолчала. Грег взял на себя заботу о бюджете, а потом даже стал вести бухгалтерию бизнеса Лиз. Спустя несколько месяцев я спросила у него, нравится ли ему заниматься семейными финансами. «Я даже не представляю, почему я раньше за это не взялся», — ответил он с широкой улыбкой. Теперь он чувствует себя сильным и ответственным мужчиной, заботящимся о своей семье. Конечно, отчасти это объясняется тем, что Лиз твердо придерживается своего плана расходов. Никто не выбрасывает золото, потому что кошелек испачкался. Будда. Откройте для себя его щедрую натуру. Все жены, которым я предлагала этот план, выдвигали безумно длинный список возражений. Некоторые беспокоились о том, что управление семейными финансами станет непосильной нагрузкой для мужа, а он и без того много работает, болеет или не силен в математике. Подумайте, каковы бы ни были ваши возражения, все они сводятся к одному. Вы считаете мужа неспособным. Вы просто боитесь положиться на него. Начните верить в своего мужа. Вспомните, ведь вы вышли за него замуж, потому что увидели в нем умного и способного человека. Почему же вы теперь в нем сомневаетесь? Он все тот же надежный парень. Притворитесь, что верите в него, даже если сейчас так не думаете. Он обязательно оправдает ваши ожидания. Я вижу это сплошь и рядом. Вера в мужа означает, что вы не вскрываете конверты, чтобы убедиться, что он оплатил счета вовремя. Вы не пересчитываете баланс семейного бюджета, чтобы проверить, все ли в порядке. Вы не впадаете в панику, когда он совершает ошибку, за которую приходится платить. Пока ваши потребности удовлетворяются, то есть у вас есть крыша над головой, бензин в машине, еда в холодильнике, одежда в шкафу и деньги в кошельке, старайтесь не впадать в панику. Дайте мужчине возможность поработать на вас. Некоторые женщины боятся, что мужья проявят скупость и лишат их приятных мелочей, вроде похода в парикмахерскую, педикюра или приглашения няни. Скупые мужья бывают у чрезмерно контролирующих жен. Каждый раз я вижу, как скупость исчезает, стоит жене отказаться от контроля. Вы никогда не узнаете, насколько щедр ваш муж, пока не передадите в его руки управление семейными финансами. А если вы все еще сомневаетесь, вспомните, был ли он скуп во время ухаживания. Тот мужчина, который вас очаровал тогда, вернется, если вы ему позволите. Поразитесь вашему идеальному сходству. Конечно, не следует считать, что мужчина, приняв бразды правления семейным бюджетом, никогда не совершит ошибки. Бет сдалась несколько месяцев назад. И тут телефон в доме отключили за неуплату. Бет была в ужасе. Ей пришлось идти к соседям, чтобы позвонить мужу на работу. Но вместо того, чтобы ругать его и возмущаться его ошибкой, Она просто сказала, что телефон отключен, и ей это не нравится. Телефон включили еще до наступления вечера, и Бет успела рассказать подругам о своем огорчении. Когда муж вернулся с работы, она поблагодарила его за оплаченный счет. Ей удалось не поддаться соблазну устроить скандал. Я восхищена ее зрелостью. Возможно, Бет имела право накричать на мужа, потому что неработающий телефон — это безобразие. Она могла бы пожаловаться на причиненные ей неудобства, на то, что она глупо выглядела в глазах соседей. После этого она почувствовала бы себя лучше. Но как это сказалось бы на их семейной жизни в целом? Ничто так не убивает близость, как чувство стыда. Бет знала, что главное для нее — близость с мужем. Выбор был за ней. Только от нее зависело, станет ли отключенный телефон небольшим неудобством или серьезной травмой. Бет выбрала первое. И хотя вечером она была расстроена из-за этого происшествия, но зато она не поссорилась с мужем, и ей не пришлось пожинать плоды этой ссоры. В следующем месяце в нашем доме за неуплату отключили электричество. Я вспомнила Бет и ее здравомыслие, поэтому ситуация меня даже насмешила. Я сижу и пишу книгу, в которой учу других женщин доверять своим мужьям оплату счетов, и вдруг компьютер мой отключается, и я оказываюсь совершенно беспомощной. Погода в тот день выдалась прекрасной, и я хотела бы рассказать вам, что я воспользовалась возможностью, вышла на двор и посидела на солнышке. Мне хотелось бы добавить, что мы заказали ужин из ресторана, зажгли вечером свечи, и я спокойно предоставила мужу позаботиться обо всем. К сожалению, я не скажу вам этого, потому что не хочу врать. Вместо того, чтобы расслабиться, я тут же перешла в режим выживания, нашла бухгалтерские книги и отправилась в ближайший офис оплаты. Я заполнила чек, хотя не представляла, в каком состоянии наш счет. Электричество включили через пару часов, но я упустила возможность довериться и расслабиться. Когда я позвонила Бет, чтобы рассказать ей, что она не единственная, кому пришлось через это пройти, я поняла, что мне нужно пережить такой же инцидент снова, чтобы в следующий раз все сделать правильно. Конечно, я могла бы сосредоточиться на том, как я доверяла Джону и как он обманул мое доверие. Я могла бы решить, что с этого момента вновь приму на себя ответственность за оплату счетов. Соблазн был очень велик. Но, как образец капитулировавшей жены, я не могла отказаться от того, чему учу других женщин. Я была вынуждена вспомнить, что тоже совершала ошибки, когда управление семейным бюджетом было моей обязанностью. Да, я всегда оплачивала счета за коммунальные услуги, но совершала другие дорогостоящие ошибки. Например, я начала небольшой бизнес, который был убыточным с самого начала и до конца. Я закрыла свое дело через 6 месяцев. Я покупала в кредит вещи, которых мы не могли себе позволить. Я даже купила маленький кондоминиум, в котором мы прожили 4 ужасных года. Собственные действия не казались мне безответственными, потому что это были мои ошибки. Но если быть справедливой, я не могла обвинять мужа, не признав собственных промахов. Мы с Джоном были сообщающимися сосудами. Каждый по-своему проявлял безответственность в финансовой сфере. Но я не смогла вспомнить ни одного случая, когда Джон критиковал бы или унижал меня из-за моих денежных ошибок. Я решила отплатить ему тем же, ведь он выполнял работу, с которой я уже не справлялась. К счастью, муж мой быстро учится на своих ошибках. Больше он никогда не пропускал сроки оплаты счетов за коммунальные услуги. Как я уже говорила раньше, вы с мужем идеально подходите друг другу. То, что он транжира, а вы относитесь к деньгам консервативно, еще не означает, что пора звонить адвокату. Совпадать можно по-разному. Например, его мотовство может быть оборотной стороной вашей склонности к накоплению, поскольку обе тенденции нельзя назвать здоровыми. А может, ваш страх потерять деньги — это оборотная сторона его стремления к агрессивным инвестициям ради получения прибыли? Возможно, у вас всегда есть деньги в банке, зато именно он знает, как потратить их с толком. Одно из преимуществ брака в том, что партнеры развиваются и подстраиваются друг под друга. Вы заметите, что ваш страх перед финансовой неопределенностью ослабел, когда вы поняли, что доверили свой семейный корабль ответственному и преданному вам человеку. А он сократит свои импульсивные расходы, поняв, что никто больше не диктует ему, что покупать, а что нет. Вы оба обретете мудрость и зрелость. И этот сложный волшебный танец пробудит в вас обоих лучшие качества.